С удивлением я обнаруживаю, что он скромнее, чем казался мне, и менее внушителен. И до сей поры он еще не потряс мир, ибо жизнь, насколько я могу судить, течет все так же, как если бы он и не подвязался на жизненном поприще. Пробел. Поэзии и истории шлют сонмы героев. Их величественным полчищем как будто нет конца. А что же дальше? Теперь старшина школы я. Я смотрю на выстроившуюся внизу передо мною шеренгу мальчиков и чувствую снисходительный интерес к тем из них, кто вызывает в моей памяти того мальчугана, каким был я сам, когда впервые пришел сюда. Но тот мальчик как будто не имеет ко мне никакого отношения. Он остался где-то позади на жизненном пути. Я никогда им не был. Я просто прошел мимо него, и, кажется мне, это кто-то другой, а не я. А где эта девочка, которую я увидел в день моего появления у мистера Уикфилда? Нет и ее. Это уже не девочка, похожая на портрет. Точная копия самого портрета ходит по комнатам старого дома. Это Агнес, моя милая сестра, как называю я ее мысленно, мой советчик, мой друг, добрый ангел, который всех приближающихся к ней осеняет самоотреченно своим легким благостным крылом. Это Агнес. Она уже почти женщина. Какие еще перемены произошли со мной, кроме того, что я вырос, возмужал и многому выучился? Я ношу золотые часы с цепочкой, кольцо на мизинце и фрак. Я, не скупя, смазываю волосы медвежьим жиром. Этот жир, а также и кольцо, не к добру. Неужели я опять влюблен? Да. Я обожаю старшую мисс Ларкинс. Старшая мисс Ларкинс не маленькая девочка. Это высокая, смуглая, черноглазая, статная женщина. Старшая мисс Ларкинс отнюдь не птенчик, ибо самая младшая мисс Ларкинс уже не птенчик, а она моложе своей сестры года на 3, на 4. Может быть, старшая мисс Ларкинс лет по 30. Моя страсть к ней безгранична. Старшая мисс Ларкинс водит знакомство с офицерами. Для меня это ужасно. Я вижу, как они разговаривают с ней на улице. Я вижу, как они переходят через дорогу, чтобы встретиться с ней. Когда появляется вдали ее шляпка, она любит яркие шляпки рядом со шляпкой ее сестры. Она смеется и болтает с ними. Ей как будто это нравится. В свободное время я постоянно прохаживаюсь взад и вперед по улице в надежде встретить ее. Если мне удается поклониться ей хоть раз в день, я знаком с мистером Ларкинсом и, следовательно, знаю ее достаточно, чтобы поклониться. Я чувствую себя счастливым. Иногда я удостаиваюсь ответного поклона. Если только есть на свете справедливость, то я должен быть вознагражден за эту мучительную пытку, какую претерпеваю в день бала, где, как мне известно, старшая мисс Ларкинс будет танцевать с военными. Страсть лишает меня аппетита и заставляет постоянно носить мой самый новый шелковый галстук. Некоторое облегчение испытываю я только тогда, когда надеваю свой лучший костюм и заставляю без конца чистить себе ботинки. Тогда я кажусь себе более достойным старшей мисс Ларкинс. Все, что принадлежит ей или имеет к ней какое-нибудь отношение, для меня драгоценно. Мистер Ларкинс — ворчливый старый джентльмен, у него двойной подбородок, один глаз неподвижен, представляет для меня величайший интерес. Если мне не удастся встретить его дочь, я иду туда, где могу встретить его. Вопрос: как поживаете, мистер Ларкинс? Как здоровье молодых леди и всего вашего семейства кажется столь многозначительным, что я краснею? Я постоянно думаю о своем возрасте. Допустим, мне 17 лет. Допустим, я слишком молод для старшей мисс Ларкинс. Но что за беда? Оглянуться не успеешь, как мне исполнится 21 год. По вечерам я регулярно прогуливаюсь перед домом мистера Ларкинса, хотя сердце у меня разрывается, когда я вижу, как туда входят офицеры, и слышу их голоса в гостиной, где старшая мисс Ларкинс играет на арфе. А несколько раз я брожу вокруг дома, унылый и влюбленный, уже после того, как семья улеглась спать, и гадаю о том, где спальня старшей мисс Ларкинс. Теперь мне кажется, что я принимал за ее комнату спальню мистера Ларкинс. Мне хочется, чтобы вспыхнул пожар, чтобы вокруг собралась устрашенная толпа, чтобы я пробился сквозь нее с лестницы, приставил эту лестницу к окну комнаты мисс Ларкинс, спас ее, унеся в своих объятиях, вернулся за какой-нибудь забытой ею вещью и погиб в пламени. Да, ибо, в общем, моя любовь бескорыстна, и мне кажется, что я был бы счастлив предстать героем пред мисс Ларкинс, а затем испустить дух. В общем, но не всегда. Иной раз передо мной возникают более радужные видения. Когда я занимаюсь своим туалетом, на это уходит 2 часа, перед большим балом у Ларкинсов, его я с нетерпением жду 3 недели, я услаждаю себя приятными мечтами. Вот я собираюсь с духом и признаюсь в своих чувствах мисс Ларкинс. Вот мисс Ларкинс склоняет головку на мое плечо и говорит: «О, мистер Копперфилд, могу ли я верить своим ушам?» Вот навещает меня на следующее утро мистер Ларкинс и говорит: «Дорогой мой Копперфилд, моя дочь открыла мне все. Молодость не является препятствием. Даю вам 20 000 фунтов. Будьте счастливы». И вот смягчается моя бабушка и дает нам свое благословение, а мистер Дик и доктор Стронг присутствуют на свадьбе. Мне кажется, я юноша рассудительный. Я хочу сказать, так мне кажется теперь, когда я оглядываюсь назад. И, конечно, скромный, но, тем не менее, я об этом мечтаю. Я отправляюсь в волшебный дом. Там огни, болтовня, музыка, цветы, офицеры, к моему сожалению, и старшая мисс Ларкинс, сияющая красотой. На ней голубое платье, в волосах голубые цветы, незабудки, как будто ей могут понадобиться незабудки. Это первый настоящий бал для взрослых, на который меня пригласили, и я немножко смущен. Кажется, будто я здесь совсем чужой, и никто не обращается ко мне, кроме мистера Ларкинса, который спрашивает меня, как поживают мои школьные товарищи, хотя этот вопрос совсем лишний, ведь я пришел сюда не для того, чтобы меня оскорбляли. Сначала я стою в дверях и упиваюсь созерцанием кумира моего сердца, как вдруг она приближается ко мне. Она, старшая мисс Ларкинс, и любезно спрашивает меня, танцую ли я. Я кланяюсь и, запинаясь, отвечаю: «Только с вами, мисс Ларкинс». И больше ни с кем, осведомляется мисс Ларкинс. Мне не доставило бы никакого удовольствия танцевать с кем-нибудь еще. Мисс Ларкинс смеется, краснеет, или мне только кажется, что она краснеет, и говорит: «На первый танец я приглашена, следующий ваш». Этот момент наступает. «Кажется, это вальс», — нерешительно говорит мисс Ларкинс, когда я предстаю перед ней. «Вы вальсируете? Если нет, то капитан Бейли, но я вальсирую. Кстати сказать, совсем неплохо, и увожу мисс Ларкинс». С суровым видом я увожу ее от капитана Бейли. Он страдает, в этом я не сомневаюсь, но для меня он ничто. Я тоже страдал. Я вальсирую со старшей мисс Ларкинс. Не знаю, где я вальсирую, долго ли и кто вокруг нас. Знаю только, что я плыву в эфире с голубым ангелом, пребывая в блаженном экстазе. И вот я уже сижу с ней вдвоем на диване в маленькой комнате. Она восторгается цветком. Розовая японская камелия, цена полкроны в моей петлице. Я преподношу ей цветок и говорю: «Я требую за него бесконечно многого, мисс Ларкинс». «Неужели? Что же именно?» — спрашивает мисс Ларкинс. «Один из ваших цветов, чтобы я мог беречь его, как скряга, свое золото». «Вы храбрый мальчик», — говорит мисс Ларкинс. «Пожалуйста». Она без малейших признаков неудовольствия подает мне цветок, а я прижимаю его к губам, а потом к сердцу. Мисс Ларкинс, смеясь, берет меня под руку и говорит: «А теперь отведите меня к капитану Бейли». Я поглощен мыслями об этом восхитительном разговоре и о вальсе, когда она снова подходит ко мне под руку с некрасивым пожилым джентльменом, который весь вечер играл в вист, и говорит: «А вот и мой храбрый друг. Мистер Честл хочет познакомиться с вами, мистер Копперфилд». Я сразу соображаю, что это друг семьи, и чувствую себя весьма опольщенным. «Я восхищаюсь вашим вкусом, сэр», — говорит этот джентльмен. «Он делает вам честь. Вряд ли вы особенно интересуетесь хмелем. Я, видите ли, занимаюсь разведением хмеля, но, может быть, вам случится побывать в наших краях близ Ашфорда. Мы будем очень рады, если вы заедете к нам и погостите у нас, сколько вам вздумается». Я горячо благодарю мистера Честла и жму ему руку. Мне кажется, я пребываю в блаженном сне. Снова я вальсирую со старшей мисс Ларкинс. Она говорит, что я так хорошо вальсирую. Домой я ухожу, охваченный невыразимым восторгом, и мысленно вальсирую всю ночь напролет, обвивая рукой голубую талию моего драгоценного божества. В течение нескольких дней я погружен в упоительные мечты, но больше я не встречаю ее на улице и не застаю дома, когда прихожу с визитом. Я разочарован, но черпаю некоторые утешения в священном залоге, в увядшем цветке. Тротвуд, как вы думаете, кто выходит завтра замуж? — говорит однажды после обеда Агнес. «Та, которой вы восхищаетесь?» «Неужели вы, Агнес?» «Я?» — она поднимает веселое личико над нотами, которые переписывает. «Слышите, папа, что он говорит?» «Старшая мисс Ларкинс!» «За капитана Бейли?» Едва хватает у меня сил спросить. «Нет, не за капитана. За мистера Честла, хмелевода». Недели две я страшно удручен. Я снимаю кольцо с мизинца, ношу самый плохой костюм, не прибегаю больше к медвежьему жиру и часто проливаю слезы над увядшим цветком бывшей мисс Ларкинс. Но в конце концов мне начинает надоедать такая жизнь, и, получив новый вызов от мясника, я выбрасываю цветок, выхожу на бой с мясником и одерживаю славную победу. Эта победа — кольцо, вновь надетое на палец, и умеренное употребление медвежьего жира — вот последние вехи, какие я могу различить теперь на моем пути к 17-летию. Глава 19. Я озираюсь вокруг и делаю открытие. Трудно сказать, радовался ли я в глубине души или печалился, когда закончилось мое пребывание в школе и пришло время расстаться с доктором Стронгом. Мне было очень хорошо у него. Я полюбил доктора и в нашем маленьком мирке завоевал уважение и занял почетное место. Вот почему мне было тяжело уезжать, но по другим причинам, которые нельзя назвать основательными, я был рад отъезду. Меня обольщали туманные мечты о самостоятельности, Мечты о значительности молодого человека, действующего самостоятельно, о том, что этот восхитительный молодой человек увидит и совершит нечто чудесное, и о чудесном впечатлении, которое он, безусловно, произведет на общество. Эти химерические мечты так сильно овладели моим мальчишеским воображением, что, как мне кажется, ныне я покидал школу без того сожаления, какого можно было ожидать. Эта разлука не произвела на меня такого впечатления, как все другие разлуки. Тщетно пытаюсь я восстановить в памяти, что я чувствовал в связи с ней и какие события сопровождали. Но она не играет в моих воспоминаниях знаменательной роли.